Часть вторая. Среди врагов. Глава первая. Старый знакомый. Пришла зима. Ранняя. Снег валил и валил. Сагарн оказался завален снегом под самой крыши. Дети и продавцы лопат были довольны, а Рис счастлив. Много забот, много дел. Днями напролет он работал в лаборатории. Но оставаться там на ночь запретил ему сам лорд-мастер, чему бесконечно радовалась Сафи. Помимо запрета, при нем постоянно находились 2-3 дружинных из десяток стражей. Обходилось это юному магу недешево, но оно того стоило. Его эликсиры и слава победителя чумы стали известны далеко за пределами Сагарна. На его доходы можно содержать небольшую армию, не то что дюжину бойцов, а безопасность стала необходимостью. Его враги могли быть рядом, и самое страшное, он не знал, кто они. Деньги не были целью Риза, они лишь средства. Новые идеи мага нуждались в ингредиентах, зачастую редких и дорогих. Наследие Урстона требовало воплощения, но и оставшегося от покупок серебра с лихвой хватало на жизнь магу и всей его семье. Сафи делала большие успехи в военной науке. Рис уже и забыл, когда в последний раз подливал ей в молоко свой эликсир, не без оснований подозревая, что выдающимися успехами сестра обязана некоему дару. Вполне справлялась сама. Уставала сильно, но зато всецело оставалась собой довольна. «Приходят дурные новости, мастер Рис», — сказал Хогар, когда опоздавший маг занял свое место за столом совета. Он проспал, а ушедшая сестра не стала его будить, поскольку брат работал всю ночь, готовя микстуры от простуд. Что именно? Похоже, Северный океан замерз. Дюпе протягивал для рукопожатия ладонь. И что с того? Я слышал, это происходит уже не в первый раз. Я начинаю сомневаться в твоей сообразительности, мальчик мой, заметил Грей. 16 лет назад он тоже замерз. Ты имеешь в виду большой набег? Дошло, наконец-то. Но я слышал, что 8 лет назад тоже океан замерз, и набега не было. Набеги бывают каждый год. Замерзший океан говорит о возможности осесть на материке. 16 лет назад они пришли с женщинами и детьми. Хотели поселиться на нашем севере. Магам это не понравилось. Почему? Он же пуст. Разве не разумно заселить его народом, привыкшим к трудностям севера? У них наверняка еще тяжелее. Ты разве не понимаешь, почему? Нет. Кроберги не терпят магию и золото магов, а тех, кто пытается им расплатиться с ними, как правило, убивают, без разговоров. Я об этом слышал, только не понимаю, почему. И магия у них есть, другая немного, но все же... Я даже кое-что умею, как они. С чумой мы справились как раз с помощью их магии. И магия другая, и отношение к ней. Маги Масала никогда с подобным не смирятся. Империя ведь что такое? Это земли, в которых признают золото магов. А варвары что? Не любят золото магов, продолжил Рис. Но ведь можно попробовать договориться. Грей рассмеялся. Любой маг, пришедший к ним, будет зарезан. И любой говорящий от их имени не избежит смерти. Никакие доводы на них не действуют, как и магия. Брюер рассказывал об этом, но я не понимаю, как. Ты меня спрашиваешь, маг? Тебе лучше знать. Только так оно и есть. Их берет лишь огонь. Но в условиях боя огненная магия малоэффективна. А вот варварские шаманы способны передавать силы умирающих другим воинам, удваивая и утраивая их. «Слушай, а куда делись те, кто с ними пришел?» «Кого ты имеешь в виду?» «Ну...» И тут Рис испугался собственного вопроса. Он уже не хотел ответа на него. С замиранием сердца маг продолжил. «Я про женщин и детей. Что с ними?» «А как ты думаешь?» Грей стал мрачен. «И так нельзя». «Они резали целыми деревнями, а детей уводили в рабство. Мы что же, должны жалеть?» «Вы их вырезали», — — сквозь зубы процедил Рис. «Я не мясник». Воспоминания испортили настроение лорду-мастеру. «Отдали магам. А уже что там, не наше дело». «А магам-то они зачем?» «Девок в бордель. Мальчиков, если маленькие, то в девшерме», — вмешался в разговор Брюер, «как будущих гвардейцев». «Послушай, мастер Рис», — Грейв был вконец раздосадован, — «речь не о нашем прошлом, а о...» Внезапно его речь прервало появление Эгора. Видимо, причина была весьма весомой, если личный слуга Грея ворвался на заседание совета. Но на его лице ничего не отразилось, поскольку Эгор всегда сохранял внешнее беспристрастие. «Друг мой, что произошло?» Вместо ответа мажордом протянул хозяину свиток. И печать на нем показалась Ризу смутно знакомой. Он ее уже видел. Печать гильдии. Ничего хорошего она не предвещала. Лорд-мастер сломал сургуч, знакомясь с содержанием послания. Бегло пробежался по строчкам глазами, и, судя по выражению лица, прочитанное его не порадовало. Он сердито скрутил свиток в трубочку и, закусив нижнюю губу, как это бывало, когда он о чем-то серьезно задумывался, стал постукивать им по столу. «Похоже, у нас неприятности, мастер Рис. Гильдия прислала за тобой полномочного представителя. Мы не можем ему отказать в приеме, это будет прямое оскорбление Масалу. К тому же с ним 3,5 сотни воинов. Наши силы несопоставимы. Но и тебя выдавать нельзя. И дело даже не в том, что...» Грей знаком велел Ризу не перебивать его. «Что город в долгу перед тобой. Выдавая тебя, мы подорвем свой авторитет. Это недопустимо». «Не думал, что придется такое говорить другу, но...» Он сделал паузу. «Тебе надо бежать. Они не шутят». Все присутствующие в беспокойстве оглядывали друг друга. Хогар с силой ударил кулаком по столу. «Не бывать этому!» Рис, который сидел рядом с ним, дотронулся до его руки, успокаивая. «Можно?» Грей несколько раз стукнул свитком о свою ладонь, глубоко вздохнул. «Да, конечно, можешь ознакомиться», — он протянул послание Ризу. «Но поторопись, у тебя мало времени». Мальчик развернул свиток. «Лорд-мастер Грей, мы весьма обеспокоены тем обстоятельством, что наше предыдущее письмо с настоятельной просьбой прислать нарадового мага города Сагарн, именуемого Ризом из Скольта, в гильдию магов, дабы последний прошел обучение и сдал экзамен на право занимать эту должность, осталось без ответа. Нам достоверно известно, что данное письмо доставлено и вручено для ознакомления как вам, так и самому мастеру Ризу. Нас удручает тот факт, что вы не предприняли никаких действий к выполнению данной просьбы. Мы смеем вам напомнить, что такое поведение неприемлемо. Мы вынуждены принять более действенные меры, которые поспособствуют отнестись серьезнее к решению этого вопроса. Мы посылаем полномочного представителя гильдии. Для обеспечения его безопасности, а также безопасности будущего мага города Сагарн, нами послан в качестве почетного эскорта отряд гвардии Масала в количестве 3 больших сотен. Мы очень надеемся, что вам достанет благоразумие не предпринимать действий, способных препятствовать достижению целей, поставленных перед нашим представителем. Мы всецело надеемся на вашу лояльность в решении этого вопроса. Заверяем в безмерном почтении к вам совет гильдии магов. Рис качнул головой в негодовании. Тон письма был не просто дерзким, он был вызывающе наглым. «Понравилось?» — кипя от еле сдерживаемого гнева, спросил Грей. «Ну и как тебе?» 350 воинов гвардии сделают любое письмо приятно ласкающим слух». «Да что в нем такое?» Брюер бывал нетерпим, когда речь заходила о буквах. Он, как и подавляющее количество воинов, не жаловал грамоту и грамотеев. Исключение составлял лишь лорд-мастер. Ну и мальчишка-маг, успевший стать ему другом. «Дай дюпе», — приказал Грей Ризу. «Пусть прочитает слух». Мальчик передал свиток. Все превратились в слух. По окончании чтения в зале повисло молчание. «Это что ж?» — голосом человека, готового убивать, сказал Хогар. Они нас ни во что не ставят? — Да я их, — яростно крикнул Брюер, — я их голыми руками рвать буду, ублюдков. — Это тебе не наша стража и даже не варвары, — осадил его Хогар. — Это гвардия магов. И я очень удивлен, что их здесь так много. Гвардейцев всего от силы тысячи, а то и меньше. Значит, рис им до зарезу нужен, раз они прислали почти половину. — Ты прав. Грей с силой сцепил пальцы рук, что те побелели. — Мальчик мой, мы не можем им противостоять. Тебе лучше бежать из города. — Как бежать? — Брюер не унимался. — Мы что? Дерьмо собачье, чтобы за своих не впрягаться. — Грей прав. Нам не справиться с ними, — рассудительно заметил юный маг. — Только бежать не рано. Надо узнать, зачем я им нужен. Грей скептически покачал головой. — Как бы потом не было поздно. Может, охота за тобой их рук дело? Рис пожал плечами. «Если это так, то я почти ничем не рискую. Они так и так до меня доберутся. А если нет, стоило ли городить огород с охочими, когда вопрос так легко решается?» Все трое вояк несогласно закачали головами. «А может, мастер Рис не так уж и не прав?» — робко начал Дюпе. «Давайте узнаем, что они задумали». «Ты что, никак струсил?» — с ноткой брезгливости бросил Брюер. «Предлагаешь сдать Риза?» Дюпе замотал головой, но никто не сомневался, что такой расклад его устраивал. В зал совета вошел Стриж, десятник городской стражи. «Лорд-мастер, прошу прощения, но тебе следует знать». «Говори». «Южные ворота блокированы отрядом числом около полусотни. Думаю, у западных и северных ворот тоже заслон». И подытожил. «Город в кольце». «Допрыгались!» — прорычал Грей. «Говорил, надо торопиться!» «Они уже здесь!» — сказал стоящий у окна Эгор. «Я пошел встречать!» Рис подошел и занял место дворецкого. Его внимание привлек человек, выходивший из небольшого и аккуратного запряженной пары лошадей воска. Это был сухой, поджарый и весьма подвижный старик, в облике которого угадывался волшебник. Что-то знакомое промелькнуло во внешности мага. Осталось вспомнить, где он мог его видеть. Следом за ним, изящно выгибая спину, выпрыгнул пятнистый леопард. Зверь грациозно потянулся, зевнул, широко раскрыв пасть, огляделся. Тотем, поэтому Рис и не узнал его сразу. В прошлую их встречу тотема у него не было. «Это же...» «Ты его знаешь?» Грей неслышно подошел к окну. «Кто он?» «Урсон, пойми, вступив в гильдию, мы получим огромные возможности, доступ к архивам, к руде. Мы одни из последних, сможем стать самыми могущественными. Мы возглавим ее». Гость бурно жестикулировал, пытаясь убедить собеседника. «А взамен, в качестве вступительного взноса, я должен...» «Ну, говори, говори!» Голос учителя звучал спокойно, но чувствовалось, что он в ярости. «Я буду должен раскрыть секрет 200-летней работы? Подарить недоумкам и недоучкам, которые 500 лет помозолили зады в башнях Масалы и возомнили себя магами? Магусаи, фокусники, место которых на рыночных площадях и придорожных трактирах. Это я им должен раскрыть секрет силы? Да мой ученик знает и умеет гораздо больше их всех вместе взятых. При чем здесь это? Как ты не понимаешь? Думаешь, твои рецепты стоят тон руды и архива Ульриха? Это будет жест доброй воли. Они хотят думать, что ты часть гильдии, вместе с ними один из них. Отдай! Пусть думают, что хотят. Обмани их! Тонны. Да если у меня получится задуманное, что мне твоя руда? С которой, кстати, не смог справиться великий магистр Ульрих Мудрый, дважды рожденный. Геллерт, Геллерт, все это тлен, мишура, не стоящая моего внимания. Есть источник силы, не уступающий руде. Брось, Урсон, все, что мы можем, это либо убивать себе подобных, уподобляясь зверям, либо искать способ извлекать силу из руды. Драконы мертвы. Глаза учителя горели дьявольским огнем. Весь его вид излучал превосходство и триумф. Геллерт, пристально глядя на собеседника, пытался понять, шутит тот или сошел с ума. Вещи, о которых говорил Урсон, не имели с реальностью ничего общего. Или имели? Нет, нет, и еще раз нет. Драконы мертвы. Ульрих убил последнего 600 лет назад, и никто и никогда больше о них не слышал. Этого не может быть. Или... Ты нашел... Голос Геллерда сипел, отказываясь служить хозяину. Ужас, зависть, жадность — все слилось в этом сиплом крике. Он не хотел в это верить и не мог не верить. Если это правда, а все одаренные мертвы... Что ты задумал? Это не твое дело. Иди, лежи зад гильдии, мне с тобой не по пути. Урсон, ты же не можешь, это я не могу. Учитель разразился диким хохотом. «Это ты и тебе подобные ничего не могут. Уходи. Ты мне противен, выпрашивая свою подачку у гильдейских. Вон! Безумец, ты совершаешь ошибку. Вон!» «Учитель, кто это был?» «Никто. Уже никто, мой мальчик. А что он имел в виду, когда говорил о твоей находке?» «Ты скоро узнаешь. Очень скоро». «Я Геллерт, маг Великой Гильдии Магов, ее полномочный представитель и член Совета 12. Мне пришлось проделать долгий путь сюда, и я очень надеюсь, что не зря. С моей охранной грамотой вы, лорд-мастер Грей, ознакомились? Можно ли мне теперь ознакомиться с тем, из-за кого мне пришлось бросить все дела и отправиться в это тяжелое путешествие? Этот юноша, — гость указал на Риза, — я так полагаю, и есть нарадовый маг Сагарна? Могу ли я узнать, почему простой маг, пусть и не маленького города, смог заинтересовать Великую Гильдию? Согласись, это несколько странно, учитывая возраст мальчика и те трудности, связанные с путешествием, дабы познакомиться с ним. Грей тоже умел играть словами. Тем более, что кроме слов, больше противопоставить ему было нечего. Даже здесь, в своем доме, он в меньшинстве. 6 бойцов его дружины против 10. На площади ситуация еще хуже. 150 гвардейцев — это больше, чем вся рать Сагарна, включая городскую стражу. А ведь были еще и 200 за стенами. Признаю, что хоть Сагарн и не последний город, все же маг с такими способностями достоин большего. Что ему тут? Несколько тысяч жителей плюс 100 купчиков. Несерьезно. Многие города Востока и Юга хотели бы заполучить такого мага. И нарад представить ему намного серьезней. Его дар надо развивать. А как это сделать в этом захолустье? Да-да, Геллер пресек попытку Грея протестовать. Это по вашим меркам Сагарн большой город. А на Востоке деревни чуть меньше. Прости, но гильдия не может позволить магу такого уровня прозябать в глуши. Мы предоставим Сагарну достойного нарадового взамен забранного. — А меня кто-нибудь спрашивал? — подал голос Рис. — А что, если я не согласен? Геллерт изящно наклонил голову в знак уважения к способностям юноши. — Если после обучения в гильдии вам захочется вернуться, вы вернетесь обратно. Но... — тут он сделал паузу. «Думаю, не захотите». «С чего ты решил?» «Вы не первый и не последний маг, который пройдет обучение. Поверьте, те возможности, которые предоставят вам на Востоке, здесь вы никогда не получите. А со временем, возможно, и сам Масал станет вам домом. Гильдия ценит выдающихся магов». «И ты считаешь, что я способен предать друзей и город, приютивший меня? За кого ты меня держишь?» Геллер загадочно улыбался. «Мы не могли бы поговорить с вами с глазу на глаз. Думаю, я смогу доходчиво объяснить, почему вам следует согласиться». Они остались одни. Если не считать тотема леопарда и БСРО Геллерда, молодого мужчину. С Ризом же никого, даже друзей. Но его это не смущало. Интуиция подсказывала, что опасность ему не грозит. Во всяком случае, пока. Геллерт первым нарушил молчание. «Я могу быть с тобой откровенным?» Рис утвердительно кивнул. «Мне смутно кажется, — начал гильдейский маг, — что мы знакомы. Твое лицо я уже видел, вот только не помню где». «Это важно для тебя?» «Как правило, если что-то отложилось в памяти, то это важно. За более чем 200 лет я научился выбрасывать из памяти ненужное. Разум не способен запомнить все. Приходится забывать». «Но ты меня не помнишь, значит?» «В том-то и дело, что помню. Но хватит об этом. Я здесь ради тебя. И без тебя не уеду. Хочешь ты того или нет. Храни тебя, Азар, я тебе не грожу». Видя, как его собеседник негативно отреагировал на его слова, сделал успокаивающий жест. «Но это решено. Тут политические причины. Таким, как ты, здесь не место». «Но почему?» «Все просто. Север всегда был склонен к мятежам и неповиновению. Здесь всегда нас недолюбливали. А если во время мятежа к бунтовщикам присоединится несколько таких, как ты, это будет представлять серьезную угрозу для империи. Гильдия никогда этого не допустит. Боюсь, у тебя нет выбора. Подойди к окну». Рис подошел. «Что ты видишь?» Геллер встал у него за спиной. На площади действительно было на что посмотреть. 4 колонны всадников на отменных лошадях, в стальных панцирях поверх кожаных доспехов, в одинаковых металлических шлемах. Исключение составляли передние всадники. Их головные уборы украшали разного цвета длинные птичьи перья. Один только вид этих воинов говорил сам за себя. «Сагарну не устоять. Ты же любишь этот город? Я за тебя готов положить всех пришедших со мной воинов. А ты готов принести друзей в жертву свободе? Их жизни в твоих руках? Это угроза? Понимай, как хочешь. Но гильдия не позволит тебе остаться здесь. Ты должен согласиться, и лучше, если это будет добровольно». Ризу не оставили выбора. Пока его только уговаривали, но отчетливо дали понять: не согласишься по-хорошему, по-плохому будет совсем плохо. Этот гильдейский вцепился в него насмерть, не отстанет. Если привел с собой такую силу, значит, он им очень нужен. Соглашайся, не соглашайся, а ехать придется. А сколько по времени уйдет на ваше обучение? Может, и нисколько. Все зависит от твоих знаний. Сдашь экзамены, ты свободен, как ветер. Только лучше сюда не возвращаться. Езжай на юг или оставайся у нас. Такой, как ты, без города не останется. Ну что, едем? Он сидел на корточках перед ней. Говорить или что-то объяснять не имело смысла, девочка и так все знала. Ее глаза были устремлены к потолку, чтобы слезы не потекли ручьем. Рис чувствовал себя виноватым. Говорить сил не было, а молчать тягостно. «Когда ты вернешься?» — сквозь ком в горле спросила она. «Не знаю», — Рис попытался весело ухмыльнуться. «Как можно быстрее и обратно к тебе». «Врешь, небось?» «Чтоб мне лопнуть!» — мальчик начертал круг. Сафи утерла лицо рукавом. «Рис!» — робко начала она. «Рис, а можно мне с тобой?» «Нельзя!» — он развеял все надежды сестры. «Я не знаю, что меня там ждет. Одному мне будет спокойнее». Она закивала, понимающе. «Роксан останется с тобой. Ворон тоже». «А как же ты?» — Рис улыбнулся, гладя ее по роскошным волосам. «Я справлюсь».